Дождь идет, идет, стуча по крышам. От дождя все серо и темно. Говоришь, но я тебя не слышу. Думаю все время об одном. И вчера случайно мне сказала, что забыть не можешь ты его, с кем два лета две зимы встречала, что ушел осеннюю порой давно. И от этих слов я молчу опять, и от этих слов я хочу кричать. Подорожник листик у дороги, кто захочет, тот тебя сорвет. И не выглядишь ты недотрогой, кто заметит, тот тебя возьмет.